Трое исполнителей стояли над телом мертвого степняка, лица которого даже не было видно под кровавым месивом. В одной руке он сжимал револьвер, а другую скрывал под плащом. Неподалеку на земле валялся большой саквояж. «Думаешь, убили?» «Похоже на то. Там на площади такое началось. Вот он и попал под раздачу». «Точно, точно! Кто-то под Шумокова завалил. Из нищих». «А я думаю, застрелился. В руке ствол. И шмотки его, гляди, никто не забирал». «А чего тогда витрина разбита? А, сыщик? Не надо быть Девлином, чтобы понять, его замочили». «Может, ты и прав. Неспокойный, походу, будет праздник». «Да, если сейчас на площади начнется мятеж, он может на несколько дней затянуться». «Так что мы с ним будем делать? Не бросать же здесь». «Ладно, бери его. К фургону оттащим, там офицер разберется». Часть 39. Я выхватил револьвер и приставил его к своему виску. Покончить со всем, сразу, быстро, лишив удовольствия и Девлина, и Кувалду, и всех остальных. Не быть больным, слабым и запуганным. «Ну что, может быть, сделать это, а?» — крикнул я, глядя на свое отражение в витрине. «Давай». Я замер. «Давай, жми на курок. Чего ты ждешь?» Он отвечал мне. Мое отражение с револьвером у виска отвечало мне. «Нытик, слабак. Я вообще удивлен, что ты до сих пор жив. Кажется, только удача может быть этому причиной». Я оторопел и опустил револьвер. Что это? Видение? А если нет, тогда что? «О да, этот твой тупой взгляд. И когда я стал таким жалким? От одной мысли, что ты управляешь моим телом, мне становится тошно. Кто ты?» — спросил я и сделал шаг ближе. «Кто я? Это ты кто такой? Ничтожество, пустое место, жалкая ошибка, о самой причине появления которой мне даже ничего не известно». Мир вокруг будто бы покачнулся. Одной рукой я схватился за голову. «Ты никто. Ты ничего не знаешь, Флинн Понт. Ничего не умеешь. Только разводишь сопли. Ты даже не имеешь права называться этим именем. Ты Фитц. Ободранный, бездомный, больной кот». «Заткнись, заткнись! Тебя нет! Ты просто галлюцинация!» «Меня нет?» И в этот момент мое отражение шагнуло ближе, оказавшись у самого стекла витрины. Но только с той, другой стороны. «Это тебя нет, и быть не должно. Но скоро я с этим разберусь, Фитц. Я вернусь, а тебя засуну в самые темные глубины небытия, откуда ты взялся, как извращенная фантазия, слабак». Я поднял на него озлобленный взгляд. Теперь даже я сам унижаю себя. Нет, хватит. «Нет, я не слабак, господин Бонд. Потому что я здесь, а ты? Я даже не знаю, где ты, если ты вообще не моя фантазия. Мог бы ты, не сидел бы сейчас в своем зазеркалье, как крыса в клетке». «Крыса?» Его лицо исказило ярость. «Никто не имеет права называть меня крысой». «О, в самом деле? И что ты сделаешь?» «Смотри». И он положил ладонь на стекло, а затем начал давить. Я видел, как он вкладывает в это вес всего своего тела. Стекло затрещало и начало покрываться сетью мелких трещин. Я отшагнул назад и чуть не упал. Мир вокруг меня буквально качался. И тогда я поднял свой револьвер и прицелился в его голову. «Ты хотел, чтобы я выстрелил в себя? Пожалуйста!» Когда дым от выстрела рассеялся, я увидел разнесенное вдребезги стекло витрины и никого за ним. Голова кружилась, и из носа опять текла кровь, но мне стало легче. Гораздо легче. Что это было? Говорил ли я с собой прежним? Или все это мне просто привиделось? А может, это из-за моей болезни? «Ничего себе!» — раздался голос поблизости. Я развернулся, держа оружие наготове. «Эй, тихо, тихо, это я!» — сказал близнец, выходя из-за угла. Что ты тут делаешь? Ты же был в гостинице. Как ты снял наручники? Брат Степняк, напоминаю, это были мои наручники. Несложная наука. И на будущее, я не сторонник всех этих игр с пристегиванием. Не выпуская его из вида, я оглядел переулок. Странно, но нигде не загорелся свет, и никто не выглянул наружу. Как ты меня нашел? Ну, вообще-то, я тебя не искал. Просто пошел на выстрел. И думаю, не я один. Исполнители? Да, брат Степняк. Тут их целая куча грести-блести. На Лобазной какой-то мятеж начался. Говорят, офицер застрелил ребенка. Но эта либеральная мразь всегда что-нибудь придумает. Я вспомнил выстрел и тело мальчишки, падающего на камни площади. Ну и что ты думаешь делать? Ну, для начала надо отсюда уйти. Я, кстати, твои вещи захватил. Ха, вот как. Меня ты не искал, но вещи мои взял. Он ухмыльнулся и протянул мне клетку, но я знаком приказал ему оставить ее при себе. Убрав револьвер, я заметил, что все еще сжимаю в ладони пилюлю. Свое лекарство. Колебаться я не стал. «Дай мне минутку, и я все придумаю», — сказал я и проглотил ее. Ну ладно. Правда, сейчас эти серые набегут, проблем не оберешься. Спрячемся, переждем до завтра, а там... Нет. Волна, теплая и свежая, охватила меня, и я вздохнул полной грудью. Цвета стали ярче, сердце забилось четче и быстрее. Тупая боль в руке исчезла совсем. И тогда, закрыв глаза, я начал думать. Итак, в очередной раз, что мы имеем? Я болен, возможно, смертельно. Но врач, поставивший мне диагноз, патологоанатом, а не спец по мозгу, возможно, прошлый я, жил с этим много лет. Возможно, это даже не опухоль, а что-то еще. Так или иначе, я никак не помогу себе сейчас, если буду переживать об этом. Мне нужен план. Ровно в полночь я должен быть в своем номере, чтобы побеседовать с человеком в сером пальто. Так или иначе. Для этого мне явно пригодится близнец, хотя бы как живой щит. Доверять ему нельзя, это очевидно, но отпускать от себя тем более опасно. Возможно, я еще успею заскочить по дороге по одному из адресов, но только если не вляпаюсь в очередную неприятность. Жизненно необходимые мне пилюли могут быть у Штайн или Шасса, а информация о изымателях у Алихана Мадьяры. Затем стоит разобраться со шкатулкой и записной книжкой, а после этого с судьбой Дары. Любопытно, какую все-таки роль она играет в этой истории? Последняя жертва резака или что-то более зловещее? Почему она помогла мне в широком столе? Отчего пустила незнакомого степняка к себе домой? Если просто по доброте, столь редкой для столицы, то мой долг ответить ей тем же и помочь. Пусть я буду единственным человеком в этом мире, которому не плевать на благодарность. Ну а если она тоже участвует в этом спектакле, то у меня будут вопросы, на которые я очень хочу получить ответы. Мы уходим отсюда. Сейчас. Но они все вокруг площади оцепили. Бойцы, офицеры. Подходы вообще искорки охраняют. Кто? Ну, искорки. Горняки из антаротряда. Шоковыми копьями. Здоровые, как промышленный пресс. И такие же отзывчивые. Я вспомнил огромных, закованных в металл солдат, давящих людей стальными ботинками. У тебя есть план? Да, есть. Будем надеяться, ты прав. И они уже бегут на выстрел. Но для большей уверенности я поднял револьвер и выстрелил в воздух. Близнец дернулся и поглядел на меня, как на психа. А теперь живо спрячься. Понял. Он скрылся, а я быстро размазал текшую из моего носа кровь по лицу, а затем, перезарядив револьвер, лег на мостовую и стал ждать. Меньше чем через минуту трое исполнителей появились из-за угла. Так что мы с ним будем делать? Не бросать же здесь. Ладно, бери его. К фургону оттащим, там офицер разберется. Стоило им подойти, как я открыл глаза и, направив на них револьвер, встал. С одной рукой это оказалось неудобно. «Добрый вечер, господа! Поднимите, пожалуйста, руки!» Они переглянулись. «Я говорил, не убили его!» я вас не трону, если вы отдадите мне свою форму и оружие, а сами некоторое время проведете здесь, в компании друг друга и наручников». Руки они начали поднимать очень медленно, и я жестом поторопил их. «Эй, степняк, ты лучше сдайся! Нас тут целая куча вокруг!» Начал было один из них, но в этот миг за их спинами мелькнула тень, и близнец, выхватив у одного из них клинок, нанес каждому из них резкий удар в основание черепа. «Ты что творишь, сучок?» «Что? Что-то не так?» Абсолютно искренне удивился близнец. «Я же тебе сказал, просто спрячься!» «У него был нож. Вот». «А у меня был ствол, и я держал их на мушке, кретин!» «А что ты хотел с ними сделать? Связать? Усыпить?» «Ну уж точно не убивать!» «Они не ударят нам в спину, не позовут на помощь. Они солдаты, брат Степняк. Их задача — умирать». «А твоя какая? Убивать их? Кто тебе вообще право дал?» Я поглядел в его лицо. Это было лицо человека, искренне не понимающего, за что на него кричат. А затем я поглядел на тела. «Идиот! Теперь их форма вся в крови! Я хотел в нее переодеться!» «Скажем, что нас ранили!» Сказал он и, быстро сняв с тел одежду и винтовки, оттащил их за угол. Дальше мы не разговаривали. Молча переоделись в форму, а в рюкзаки мертвых бойцов спрятали мой саквояж, одежду и сложенную клетку. Трость я тоже взял с собой, несмотря на то, что она очень сильно выделялась. Бинты на своей раненой руке я смочил кровью, а берет натянул почти по самые глаза. Пока мы переодевались, я старался не глядеть на трупы. Пилюля делала меня эффективным и собранным, и меня не особо волновала смерть этих бойцов. Но меня возмутило то хладнокровие, с которым близнец разделался с ними. Храня молчание, мы двинулись в сторону от площади, чтобы выйти из зацепленного квартала. Спустя пару поворотов мы увидели впереди заслон. Несколько бойцов с винтовками и пятеро огромных, закованных в броню чудовищ с шоковыми копьями. Я молча кивнул близнецу, и мы, изображая раненых, двинулись прямо на бойцов. Уже пройдя через зацепление и миновав солдат, которые поглядели на нас с сочувствием, мы были готовы шмыгнуть в переулок и скрыться, как услышали позади себя женский голос. «Эй, стоять!» Нас окрикнула высокая, темноволосая женщина-столичник в форме майора, которой я еще не видел. Не серой, как у исполнителей, а черной, но с похожим покроем. «Вы кто такие?» Спросила она, подходя ближе. «Мы патруль. Слабазный». «Почему покинули пост?» «На нас напали эти... мятежники. Кран мне в карман. Офицер приказал нам направиться в лазарет». Судя по выражению ее лица, ответ ее не удовлетворил. «А это у вас что, мародерствуете?» Спросила она, указывая на трость в моей руке. «Никак нет, госпожа майор». «А рожа у тебя почему не бритая, а? Степная сволочь». Она явно не верила нам. Я заметил, как ее рука медленно потянулась к кобуре. «Рожа у меня не бритая, госпожа майор, потому что меня подняли по тревоге и сказали гнаться за парнем, который раскидал весь мой отряд, а затем толпа безумных ублюдков разорвала моего командира на мелкие кусочки, прямо на моих глазах». Несколько секунд она глядела на меня очень злобно, а затем усмехнулась. «Ладно, идите в лазарет. Живо, защитнички Отечества, бросать, кромсать». Мы быстро покинули район Лобазной площади и двинулись по знакомому мне маршруту в сторону гостиницы, в которой я очнулся. Людей на улице было очень много, и переодеться нам было уже просто негде. Я шел и чувствовал тяжелые злые взгляды, которыми нас награждали проходящие мимо жители. «Да, судя по всему, они серьезно взялись бунтовать», — сказал близнец, пытаясь начать разговор и прервать наше неловкое молчание. Я ему не ответил. «Ладно, я извиняюсь. Но, брат Степняк, я же не виноват. Воспитали меня так. Никаких свидетелей, ничего. Привычка». Я повернулся к нему, покачал головой и снова ничего не сказал. «А какой у нас план?» «Встретиться с человеком, в котором тоже очень сильна привычка убивать всех подряд». Я огляделся в поисках часов и увидел огромную металлическую статую человека, поднимающего руки вверх. В ладонях он сжимал механизм с циферблатом. До полуночи чуть более полутора часов. «А перед этим...» — сказал я и задумался. Близнец глядел на меня, желая услышать окончание фразы. И я, повернувшись к нему, ответил.